Необходимо при этом отметить, что к детям, подросткам, юношам и девушкам, родившимся во Франции или выехавшим из России в младенческом возрасте вместе с родителями, название «русские» неприложимо. Русского в них было только то, что большинство из них довольно бойко говорило по-русски, слыша дома из уст родителей только русскую речь. Писать по-русски почти никто из них не умел. Учились они во французских лицеях. Нормальным языком они считали французский. Между собой говорили только по-французски. Дома в русскую речь поминутно вставляли французские слова и выражения. Ученик сообщает своим родителям. Сегодня у нас было диктант. Послезавтра надо сдать композисьон, сочинение. Опоздавший к обеду юноша оправдывается. У меня не было денег, чтобы взять автобус, ехать на автобусе. Девушка, уезжающая с группой спортсменов в район французских Альп, чтобы покататься на лыжах, радостно делится с подругами новостью. Я еду делать зимний спорт. Царствие химер, коим была по существу вся духовная жизнь эмиграции. Почти два десятка лет считалось, что эмиграция должна подготовить себе смену для построения будущей России. Эту смену она видела в немногочисленных эмигрантских детях и подростках, не имевших никакого представления о России и в большинстве не желавших ее и знать. А подготовка должна была заключаться в том, чтобы дети умели петь «Боже, царя храни», чтобы они считали символом российского государства двуглавый орел с короной и трехцветный флаг, чтобы на Масленице ели блины, а на Пасхе — кулич и Пасху, чтобы умели ответить на вопрос, кто такой был Пушкин, чтобы в положенные дни служили панихиды по в бозе почивающим царе-мученике, благочестивейшем, самодержавнейшем государе-императоре Николае II. Но сама эта отставшая от русского берега, а вернее, никогда его и не знавшая эмигрантская молодежь, не проявляла никакого интереса ни к двуглавому орлу, ни к блинам, ни к Пушкину, ни к благочестивейшему, самодержавнейшему. Ее помыслы были иные. Смыть себя пятно русскости, уподобиться природным жителям страны по внешнему виду и по внутреннему содержанию, пробивать себе дорогу в жизнь, ловчиться и выходить в люди любой ценой, и при этом помнить, что главное в жизни – деньги, деньги и деньги. Исключения из этого правила, конечно, были, хотя их можно было перечислить по пальцам. Но обойти их молчанием нельзя. Среди десятков тысяч репатриантов, вернувшихся после победы на родину, были вкраплены русские юноши и девушки, родившиеся за рубежом, но продолжавшие считать, как и их родители, своей родиной Советский Союз и изумительным образом сохранившие свою природную русскость. Они полностью включились в советскую жизнь и с честью носят звание советского гражданина. Каждому репатрианту, вернувшемуся на родину после долгих лет скитаний по разным странам или прозябавшему в какой-либо одной стране, часто приходится слышать такой вопрос. Почему иммигранты, находившиеся во Франции, где им так тяжело жилось, не переезжали в другие страны, где, может быть, им жилось бы легче? Ответ на этот вопрос может быть только таким. Потому что для того, чтобы переселиться в другое государство, надо иметь разрешение этого государства на въезд. Потому что во всех странах капиталистического мира имеется в той или иной степени безработица, и ни одно государство не заинтересовано во въезде в его пределы новых контингентов безработных. Потому что первый вопрос, который задают иностранному посетителю в любом консульстве любого государства, есть вопрос, что он собирается в этом государстве делать, на какие средства собирается существовать и сколько денег имеет на своем личном текущем счету в банке. А так как никаких средств к существованию и никаких текущих счетов у иммигранта не было и не могло быть, то после первого же вопроса ему указывали на выходную дверь. Потому что, наконец, у каждого человека есть национальный паспорт. А у мигранта настоящего паспорта нет, а есть лишь подобие его, уже известный читателю сертификат. Значит, он не вполне человек. Еще один повод, чтобы указать ему на дверь. Я не знал ни одного эмигранта, который в описываемые времена не побывал бы в десятки или больше консульств разных стран в поисках лучшей жизни. Повсюду он, как правило, получал отказ. В первой половине 30-х годов среди обитателей русского Парижа была популярна мысль сесть на землю, то есть уйти от городской жизни, не дававшей возможности сколько-нибудь сносного существования, и приняться за земледелие. В Маниловском прекраснодушии бывшие присяжные, поверенные и артисты, офицеры генерального штаба и столоначальники из министерств, полицмейстеры и инженеры представляли себе эту жизнь в виде молочных рек, текущих в кисельных берегах. Вспоминали они и о былинном богатыре Микуле Селяниновиче, и о древних русских пустынниках, и о Льве Толстом, и о многом другом. Не имея никакого представления о самой элементарной агротехнике, не умея отличить пшеницу от ячменя и кукурузу от гороха, они твердо решили, что с момента, когда они, отряхнув со своих ног прах большого города, переселятся на лоно природы и начнут сеять гречиху и разводить кроликов, их жизнь станет радостной и прекрасной, а деньги сами собой потекут ручьем в их тощие кошельки. Объективных с их точки зрения условия для этого были налицо. После Первой мировой войны в земледельческих районах Юго-Западной Франции начался отлив населения из деревни в город. Целые районы обезлюдили. Крестьянская молодежь уходила на фабрики и заводы. Посевная площадь резко сократилась. Правительство и парламент забили тревогу. Франция была кровно заинтересована в том, чтобы ее собственная сельскохозяйственная продукция была в состоянии удовлетворить большую часть потребностей в ней населения. Фермерам был предоставлен целый ряд льгот. Заброшенные фермы охотно сдавались в аренду. Правительство всячески покровительствовало переселению горожан в деревню. Сюда-то и устремился поток эмигрантских Маниловых. Нужно ли говорить, что эта затея кончилась полным провалом? Переселенцам пришлось на собственном горбу убедиться в том, что для занятия земледелием, кроме физической силы, нужны знания, умения и опыт, которых у них никогда не было. Далее они узнали, что борьба за существование в деревне не менее бешеная, чем в городе, что кроликов Франция разводит больше, чем может съесть, что средства, выручаемые от продажи ржи и фасоли, не покрывают расходов на их выращивание, что конкуренция в деревне среди фермеров столь же велика, как и в городе среди торговцев и промышленников. Арендная плата, налоги, покупка в долг, инвентаря раздавили российских Маниловых, не сумевших осилить земледельческую премудрость. Последние деньги были проедены, инвентарь описан за долги, не успевшее расцвести хозяйство разорено, а сами Маниловы с узелком за спиной были вынуждены пробираться по шпалам обратно в Париж. Новое тяжелое разочарование в жизни для многих – последнее перед гробовой доской. Еще хуже сложила судьба переселенцев в Южную Америку. Лишь очень немногие вернулись оттуда. В середине 30-х годов в эмигрантской печати появился ряд статей, очерков и информационных сводок о возможности для русских сесть на землю в далеком Парагвае. Парагвай описывался в них как рай земной, а возможности для эмигрантов как неограниченные. Земельные участки предоставлялись якобы даром. Урожаи диковинные, климат превосходный, сбыт продукции обеспечен. Переселение – верный путь к богатству. Больше всего около этого дела хлопотал некий эмигрантский генерал Беляев. Он читал специально для русских эмигрантов лекции, давал интервью репортерам эмигрантских газет, делился собственным опытом и впечатлениями, ведь он самолично побывал в этой благословенной стране. Парагвайская эпопея на некоторое время оттеснила на задний план все другие проблемы, занимавшие внимание русского Парижа. К Беляеву кинулись тысячи людей. Распродав свой последний жалкий скарб и наделав долгов, Они бросились в конторы пароходных компаний, занимавшихся перевозом переселенцев из Европы в Южную Америку, за покупкой билетов. Переполненные людьми океанские гиганты регулярно отходили из Гавра, пересекали оба